Формирование государства, или, как часто называют этот процесс, политогенез, это вообще одна из самых интересных тем в истории не только Мезоамерики, но и вообще в истории древних цивилизаций. Потому что, когда мы говорим о развитии культуры, когда мы говорим о развитии экономики, развитии хозяйства в новом свете, до Колумба в Америке, мы подразумеваем, что какие-то навыки культурные, какие-то навыки хозяйственные индейцы, заселявшие Америку, принесли с собой из Старого Света. Ну, например, возделывание культурных растений. Весьма возможно, что уже тыкву первые поселенцы, ну или одна из первых волн, которая заселяла Америку, принесла с собой, знала, как ее возделывать. И это был тот опыт, который потом можно было распространить на местные культурные, на местные дикие растения, сделать их культурными. Там определенные особенности социальной организации. Там, половины, дуальные группы, фратрии и все прочее. Это тоже уже поселенцы Америки несли с собой, и из этого потом развивались определенные другие, более сложные формы социальной организации. Но вот государство — это на самом деле такая очень важная человеческая инновация, которая не была, безусловно, принесена охотниками-собирателями из Старого Света, и которая в Новом Свете, как мы теперь понимаем, развилась независимо. И таким образом исследование процесса становления государств в Мезоамерике и в других областях доколумбовой Америки, оно на самом деле позволяет нам вообще лучше понять этот процесс, почему вдруг люди начинают жить в государственных обществах. И во-вторых, еще больше нас убеждает в том, что человечество, несмотря на все его там, культурное разнообразие, лингвистические особенности, различия в менталитете, все равно едино, потому что если в двух изолированных регионах, ну, доколумбовой Америки там и большой Евразии, люди пришли, тем не менее, к одной форме общественного устройства, значит, все-таки есть что-то общее там, в человеческой социальной программе или в человеческих социальных проектах, что заставляло их эти общие вещи находить и эти проблемы решать общими путями. И когда мы говорим о государственности в Мезоамерике, это с точки зрения политической антропологии ранние государства, то есть это общество очень высокой сложности, с развитой экономикой, с развитой социальной стратификацией, в которых существует специализированный аппарат управления, но этот аппарат управления, там, в отличие от государств более развитых, государств зрелых там, или государств современных, этот аппарат управления внутренне не специализирован. То есть администраторы выполняют все функции: военные, административные, экономические, религиозные и так далее. Это одна очень важная черта. Вторая важная черта, что в функционировании ранних государств по-прежнему очень важную роль играют отношения родственные. Это не обезличенная машина, в которой там, идеальным принципом является принцип меритократии или там, принцип бюрократического продвижения. Нет, все ранние государства пронизаны родственными отношениями, должности передаются по наследству, там, придворные титулы передаются по наследству, там, пост регионального наместника передается по наследству и так далее. И в функционировании ранних государств по-прежнему очень важную роль играет личностный фактор. Да? Правитель, царь, который олицетворяет это государство, он персонифицирован. Да? Это не абстрактная такая фигура, не абстрактный правитель, который воплощает государственную машину, а это личность. И тот факт, что в Мезоамерике появляются эти государства во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, причем в разных регионах, по-видимому, этот процесс во многом шел параллельно, он показывает, что в это время Мезоамерика — это уже вот действительно единая цивилизация. Это не просто набор разных историко-культурных районов, соединенных какими-то случайными связями. Это единый организм, такая большая система, которая, конечно, подразделяется на разные маленькие системы. Но процессы в этой системе идут в разных подсистемах, в разных регионах параллельно. И благодаря археологическим, прежде всего, исследованиям, ну и благодаря работам антропологов, и даже немножечко благодаря исследованию письменных памятников, хотя письменность Мезоамерики в это время еще в зачаточном состоянии находится, мы знаем, лучше всего мы знаем, как формируются государства в регионе Оахаки, это нынешний мексиканский штат Оахака. Там в будущем сформируются сапотекские и мештекские государства. Потом это центральная Мексика, там, где нынешний город Мехико, нынешняя столица Мексики. Это развитие местных небольших государств, которые потом в итоге вместе объединятся и превратятся в Теотиуакан, в будущем первую мезоамериканскую империю. И мы знаем, как формируется государство на юге Мезоамерики, нынешняя горная Гватемала, неподалеку от нынешней столицы Гватемалы. Да, вот там Каменальхуё, один из самых важных центров майя, в котором мы приблизительно представляем, как все-таки оно развивалось, хотя хуже, чем вот в горных районах центральной Мексики там, или в горных районах Оахаки. Почему формируется государство? Это одна из существенных таких проблем, и довольно долго там, исследования, которые были посвящены не только мезоамериканским государствам, но и другим, крутились вокруг вопросов там, внутреннего развития. Вот общество перешло на внутренний уровень, там, либо классовые противоречия, да, либо демографический рост привел к тому, что реструктурируется система управления, появляется специализированный аппарат управления и так далее. Но, опять-таки, если мы смотрим на этот процесс как на процесс, который происходит во всей Мезоамерике, то здесь самую важную роль, конечно, играли взаимодействия между обществами. Мезоамерика уже с конца второго тысячелетия до нашей эры, это была единая сеть, в которой различные вождества и различные акефальные сложные общества, в которых не было централизованной власти вождей, взаимодействовали друг с другом. Это взаимодействие могло быть мирным, это могла быть торговля, там, обмен идеями, но по мере, естественно, роста населения это взаимодействие все больше выливалось там, в военные конфликты, потому что вождества очень агрессивны. Мы знаем, что одной из важнейших функций вождей всегда является война. И да, мы понимаем, что приблизительно там с 8, 7, 6 веков до нашей эры во всей Мезоамерике мы видим интенсификацию военных конфликтов. Вожди начинают воевать друг с другом, они начинают воевать за ресурсы, да, безусловно, они начинают воевать за престиж, они начинают воевать за статус. И да, это приводит к тому, что власть вождей усиливается, безусловно, они начинают активнее использовать существующие уже людские ресурсы. И да, первая такая трансформация, которая в будущем приведет к такому очень сильному изменению, это да, превращение семей малых, которые раньше составляли основу мезоамериканского общества в разных регионах, в семьи большие, да, в семьи, которые состоят из нескольких поколений, эти расширенные большие семьи до сих пор основа латиноамериканской социальной структуры, особенно в сельской глубинке. И, по-видимому, все-таки, наверное, там один из первых регионов, где государство формируется, это долина Оахаки. Мы знаем, что столицей первого государства был Монте-Альбан. И это очень важный город, это очень важный памятник, безусловно. И на его примере как раз видно, что же происходит, когда формируется государство. Монте-Альбан строится на территории, где раньше не было крупных поселений. Да, это такая буферная зона между тремя ранее существовавшими и соперничающими вождествами. Да, и строительство начинается ну, где-то там в V веке до нашей эры, поскольку у нас точных дат нет, только археологические датировки. А вот это очень важная первая черта. Когда строится новая столица, строится столица государства, она либо представляет собой вот новый город абсолютный. Даже американские археологи, которые работали там, говорили в этом смысле вот, там, о синайкизме, да, о слиянии предыдущих поселений для того, чтобы создать новое поселение там, в новом месте. Значит, и вторая важная черта, что в эту новую столицу вселяется население из прежде независимых политических образований. Не все, конечно же, но да, значительная миграция. И это вот очень важный процесс, потому что это приводит к тому, что те люди, которые жили раньше там, ну, в одном и том же регионе, но все равно в различных его районах и в различных областях, и обладали своими определенными особенностями культуры, материальной культуры, там, религиозных представлений, они начинают смешиваться. Это пока еще не империя в этом смысле, да, это не перемешивание всего языков, культур, этнических стереотипов, всего прочего, но это первый зачаток будущего объединения, будущего плавильного котла. И мы видим, что в дальнейшем развитие государственности в Мезоамерике идет именно по этой линии. Объединение, гетерогенные, разнородные культурные объединения, политические образования объединяются вместе, создаются там синкретические культуры, новые модели поведения, новые модели социальной жизни и так далее. Второй очень важный момент, это что мезоамериканская государственность, несмотря на то, что, повторюсь, она ранняя государственность, ей далеко еще там, до бюрократических государств, там, типа Китайской империи поздней древности и так далее. Но тем не менее, мезоамериканская верховная власть стремится упорядочить жизнь своих подданных и стремится стандартизовать жизнь своих подданных. Вот на примере государства Монте-Альбана это прекрасно видно. Потому что когда формируется новое государство, оно подчиняет себе сначала всю долину Оахаки, потом начинается экспансия за пределы этой долины, приблизительно там, со 2 века до нашей эры, и, там, 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры, начинаются завоевания. Мы видим, что до этого жизнь людей была как бы более разнообразной. Да? Различные там, районы внутри этой центральной области Оахаки там, изготовляли свою посуду, изготовляли, обладали там, особенностями материальной культуры. Теперь мы видим стандартизацию. Все люди, которые подчиняются новой столице, которые подчиняются новому государству, все люди пользуются там, единым стандартным набором орудий труда. Он, конечно же, различается. Там, в каждой деревне там, или в каждой общине есть определенная специализация, безусловно. Но такого большого разнообразия, как было до этого, нету. В этом смысле государство это в определенном смысле объединение, наверное, материальной культуры, хотя, все-таки объединение относительное. Зато это дает определенную стабильность. Государственная власть, элита, которая в ранних государствах, как правило, совпадает с аппаратом управления, она вмешивается в повседневную жизнь своих подданных. Ну вот это прекрасно видно на примере Теотиуакана, который формируется все-таки несколько позже, чем как столица нового государства, чем Монте-Альбан. Но там во 2 веке нашей эры правительство Теотиуаканское всю территорию города, это уже был довольно приличный город, населением там несколько десятков тысяч человек, перестраивает. Прежняя застройка уничтожается, и на месте поверх этого строятся стандартные такие, мы назвали их многоквартирные комплексы, которые называются в археологии мезоамериканской компаунды. Да, они не должны отличаться друг от друга. Хотя потом, впоследствии, с течением времени, какие-то из них становятся богаче, какие-то из них становятся беднее. Да, но в целом это вот идея такого универсального стандарта жизни, который, в общем, нам тоже близок. Наши государства, конечно же, вмешиваются в жизнь своих подданных довольно активно. Это, конечно, ближе, может быть, там, не современным государствам там, с либеральными режимами, а государствам там, патронажного типа там, или корпоралистского типа. Но тем не менее. В Теотиуакане вот это стремление к стандартизации, к созданию такого идеального пространства дошло до того, что, например, были уничтожены каналы растительные, которые до этого орошали там один участок пригородный, и поверх был построен квартал, тоже стандартизованный, правда, в нем жили не местные жители, а мигранты из как раз из Монте-Альбана, судя по всему. То есть послы или торговцы, или послы, но вот какой-то квартал иноэтничный. В случае с мезоамериканскими государствами мы видим, что очень-очень важную роль играют, конечно, усилия там, государственной власти по трансформации ландшафта, по трансформации природы окружающей. Все вот эти три основных крупнейших мезоамериканских столицы, Монте-Альбан в Оахаке, Теотиуакан в Центральной Мексике, Кабинальхую в Горной Гватемале, они в той или иной степени связаны с ирригацией, связаны с тем, что строятся большие растительные системы, которые обеспечивают большое количество ресурсов, чтобы это население прокормить. Государственные структуры, государственные институты, чиновники появляющиеся, они все требуют определенной стандартизованной опять-таки, пищи, они все требуют определенного количества выплат, скорее всего, натуральных, потому что мы не знаем про монетизацию экономики того периода. Это все необходимо получать не только в качестве податей там, с подданных новых завоеванных, но и это необходимо, эти ресурсы необходимо концентрировать путем государственного вмешательства в экономику. Это очень момент важный, безусловно, потом в конечном счете это приводит там, к кризисам в некоторых этих государств. И экспансия, военная экспансия, про что можно говорить до бесконечности, это еще одна очень важная черта. Через некоторое время все мезоамериканские государства, новосозданные, они начинают завоевывать соседние регионы, они начинают завоевывать там, соседние долины, если это в горной зоне, или они начинают завоевывать там, пространство, если это в равнинах, потому что созданная эта система, она постоянно нуждается в новых ресурсах. И завоевательная политика — это есть логичное продолжение вот, усиления государственной власти. Даже несмотря на то, что некоторые мезоамериканские государства не очень большие, там они не гигантских размеров поначалу, но тем не менее они все равно стремятся к расширению.